Глава 25. В молчаливом удивлении шагал Джезирак по улицам Диаспора и не узнавал города. Настолько он отличался от того, в котором наставник Олвина провел все свои жизни. Но он все-таки знал, что это Диаспор, хотя и не задумывался над тем, откуда это ему известно. Улицы были узкими, здание ниже, а парка и вовсе не было. Или лучше сказать, его еще не было. Это был Диаспор накануне перемен, Диаспор, еще распахнутый в мир и вселенную. Город накрывало бледно-голубое небо, усеянное размытыми перьями облаков. Они медленно поворачивались и изгибались под ветром, который мел по поверхности этой еще совсем юной земли. Пронизывая облака, летя и выше их, в небе двигались и более материальные воздушные странники. На высоте многих миль над городом корабли, связывающие Диаспор с внешним миром, мчались по своим маршрутам в самых разных направлениях, прошивая небеса кружевными строчками инверсионных следов. Джезирак долго смотрел на эту загадку, на это чудо, распахнутое небо, и страх касался его души неосязаемыми холодными пальцами. Он почувствовал себя голым и беззащитным, ошеломленный сознанием того, что весь этот такой мирный голубой купол не более чем тончайшая из скорлупок, за которой простирается космос, таинственный и угрожающий. Но этот страх был недостаточно силен, чтобы парализовать волю. Какой-то долей сознания Джезирак понимал, что все это сон, а сон не причинит ему ровно никакого вреда. Он просто проплывет сквозь это наваждение, пробуя его на вкус, пока не проснется в городе, который ему хорошо знаком. Он направлялся в самое сердце Диаспора, к той его точке, где в его эпоху будет стоять усыпальница Ярлана Зея. Теперь в этом древнем городе здесь ничего еще не было. Стояло только низкое круглое здание, в которое вело множество сводчатых дверей. Около одной из них его дожидался какой-то человек. Джезираку следовало бы онеметь от изумления, но теперь его уже ничто не могло удивить. Почему-то это казалось совершенно правильным и естественным оказаться лицом к лицу с человеком, построившим Диаспор. «Полагаю, вы меня узнали», — обратился к нему Ярлан Зей. «Ну, конечно! Ведь я тысячи раз видел ваше изображение. Вы Ярлан Зей, а это все Диаспор, каким он был миллиард лет назад. Я понимаю, что все это мне снится, и что ни вас, ни меня в действительности здесь нет». «Тогда, что бы ни произошло, вам не следует тревожиться. Поэтому идите за мной и помните, ничто не может причинить вам никакого вреда, поскольку стоит вам только пожелать, и вы проснетесь в Диаспоре своей эпохи». Джезирак послушно проследовал за Ярланом Зеем в здание. Свой мозг в эти минуты он мог бы сравнить с губкой, все впитывающей и ничего не подвергающей сомнению. Какое-то воспоминание, или даже всего лишь отдаленное эхо воспоминания, предупреждало его о том, что именно должно сейчас вот произойти. И он знал, что в былые времена при виде этого он сжался бы от ужаса. Теперь же он совсем не испытывал страха. Он не только сознавал себя под защитой, понимание того, что все здесь происходящее нереально, но и присутствие Ярлана Зея казалось неким талисманом против любых опасностей, которые могли бы ему встретиться. На движущихся тротуарах, ведущих в глубину здания, стояли всего несколько человек. И поэтому, когда Джезирак с Ерланом Зеем остановились, наконец, в молчании возле длинного вытянутого цилиндра, который, как знал Джезирак, может унести его в путешествие, способное свести его в будущем с ума, рядом с ними никого не оказалось.